Она сидела и задумчиво слушала. Раздался оглушительный раскат грома, и стало казаться, будто они внутри утлого ковчега. Что там тысяч? И десятка человек не останется. Они из любви друг к другу сотрут друг друга с лица земли.